2. Иными словами, выбраться удалось не раньше понедельника, 15 августа. Бросив диктофон и Никон с полным кофром пленок и объективов на переднее сиденье верного доджа, Леандро отправился в Хейвен, как он надеялся, навстречу своей будущей журналистской славе. Он бы не слишком испугался, если бы узнал, что истории, в которую он собирается влезть, грозит стать величайшей сенсацией со времен распятия Христа. Выдался ясный тихий день. Было тепло, но не чересчур, без изнуряющей удушливой жары, терзавшей землю последние несколько дней. Этот день запомнят все люди на планете. В своей алчной жажде сенсации Джонни позабыл о народной мудрости: «Бог одной рукой дает, другой забирает». Он только знал, что наткнулся на что-то грандиозное. И никакие Дэвиды Брайты его не остановят, и плевать на их подколки про Джимми Олсона, волшебные часики и Фуманчу. Он завел машину и начал выруливать на проезжую часть. «Джонни, сынок, не забудь мешочек с обедом!» — крикнула матушка. Она спешила ему навстречу, пыхтя и отдуваясь. Бока пакета из темной оберточной бумаги соблазнительно лоснились от жира. Еще со школы Леандро сохранял верность сандвичу с болонской колбасой и колечками красного лука, поджаренными в растительном масле. «Ну зачем ты так утруждаешься?» — сказал он, забрал пакет и пристроил его на полу. «Спасибо, конечно, но ведь я могу перехватить гамбургер по пути». «И не думай», — встряла матушка. «Я не устану тебе повторять, чтобы в мыслях не держал заходить в придорожные забегаловки. Джонни, неизвестно, что там творится на кухне!» И зловеще прибавила, подавшись вперед всем торсом. «Микробы!» «Мам, мне пора!» «Микробов просто так не увидишь!» Продолжала миссис Леандро. Она села на любимого конька и слезать с него не собиралась. «Да, мам», — покорно молвил сын. «Некоторые заведения — настоящий рай для микробов», — напутствовала она. «Повара, ну, как тебе сказать, не следят за собой. Неизвестно, моют ли они руки после уборной. И иногда даже под ногтями у них грязь или какашки. Знаешь, мне неприятно говорить такие вещи, но кто еще тебе скажет, кроме матери? От этой еды человек может очень тяжело заболеть». «Очень!» «Мам!» Издав протяжный страдальческий вздох, она промокнула передником уголок глаза. «Ну, конечно! Твоя мать глупая, ни на что негодная старуха, давно уже в маразме, пора бы уж научиться помалкивать!» Хотя Леандро понимал, что это всего лишь ловкая манипуляция, он покорно стоял перед матерью и выслушивал нотации, как провинившийся второклашка. «Ну что ты, мам?» — ответил он. «Я так не думаю». «Я ведь о чем? Ты у нас знаменитость, известный репортер, а я просто сижу дома, заправляю тебе кровать, стираю тебе одежду и проветриваю твою комнату, если ты всю ночь пукал после пива». Склонив голову, Леандро молчал и ждал, когда ему позволят уйти. «Пообещай мамочке, что будешь держаться подальше от придорожных забегаловок, Джонни, а то, смотри, заболеешь из-за микробов!» «Обещаю, мам!» Удовлетворившись вытянутым из сына обещанием, мать решила, что можно отпустить его с Богом. «Ты, конечно, вернешься к ужину?» «Да», — ответил Леандро, не решившись огорчить мать. «Ровно в 6?» — не унималась старушка. «Буду-буду». «Ну, прости меня, я старая, глупая». «Пока, мамулечка», — торопливо распрощался он и вырулил с бордюра. Леандро поехал, а она еще долго стояла на тротуаре и махала вслед. Глядя на нее в зеркало заднего вида, он помахал в ответ в надежде, что теперь она, наконец, пойдет в дом, и не желая ее огорчать. Через 2 квартала он свернул направо, и мать пропала. У него как будто гора с плеч свалилась. Стыдно, не стыдно, а каждый раз он испытывал облегчение, когда его мать скрывалась из виду.